Хикикомори в другом мире. Арка 7. Юджи из фермера превращается в лидера первопроходцев. Автор – Банда Тароу. Перевод – Бармагва. Читает Эурон. Приятного прослушивания. Пролог. Ну вот и прошел еще один год. 13 апреля. 3 года прошло с того момента, когда Юджи попал в другой мир. Сегодня начался уже 4-й год его пребывания тут. В этот раз на месте, где раньше стоял дом Юджи, также производилась офлайновая вечеринка. Как и в прошлый раз, Юджи присидел в саду всю ночь, до самого утра, ожидая прибытия других людей. Но, естественно, ни люди, ни предметы в другой мир не попали. «Возможно, все это бессмысленно и пора сдаться». Обычно Юджи всегда старался быть оптимистом, но сегодня он предался мрачнейшему пессимизму. «Братик Юджи, что-то случилось? У тебя всегда такое грустное лицо, когда ты смотришь на цветущую вишню». Алиса внимательно смотрит на Юджи, пытаясь понять, что происходит. Как-то незаметно, Алисе исполнилось уже 8 лет, еще прошлой осенью. Если бы она жила в Японии, то сейчас она уже бы пошла в 3-й класс. Она стала выше и потеряла свою детскую пухлость. Стараясь помогать Юджи, она незаметно подросла. Обычно 8-летние девочки не утешают 44-летних мужиков. Но Алиса выросла хорошей девочкой. Сегодня Катару также провела весь день рядом с Юджи. Она как бы говорит ему: «Сбодрись, я же с тобой, значит все хорошо». Она такая заботливая, хоть и собака. Катару уже исполнилось 18 лет, но после того, как она подняла уровень, она все еще полна сил. Шерсть у нее гладкая и шелковистая, движения ее быстры и точны. Сколько она еще проживет, пока непонятно, но явно хорошо себя чувствует и помирать не собирается. «Господин Юджи, у вас что-то случилось?» За калиткой стоит раб Юджи, собака-человек по имени Марсел, и прокричал эту фразу, чтобы обратить внимание Юджи на себя. Вся их семья переехала сюда осенью, и всю зиму они прожили тут без каких-либо проблем. Временное жилище, которое было построено для них, со своей задачей справилось на отлично. Пол внутри их дома был покрыт досками, которые настрогал Марсел, а поверх них были постелены маты, подушки и одеяло, которые им подарил Юджи и которые им привез Кевин. Выбор цвета ковров и ткани у семьи зверолюдов был довольно специфический, настолько, что их жилище могло бы спокойно попасть на разворот какого-нибудь журнальчика для растаманов. Юджи приготовил для них спальные мешки, но они предпочитали спать под одеялами. Фотографии зверолюдей, которые, свернувшись калачиком, спят, укрывшись одеялом, взорвали форумы и породили шторм комментов. Количество любителей фури значительно прибавилось. На южной стороне от дома Юджи все деревья, в области, огороженной веревкой, которая показывала, докуда добивает струя из шланга, были спилены и пеньки выкорчеваны. Поскольку снег уже практически растаял, Юджи и Марсел занимались выкапыванием этой земли, чтобы в будущем превратить эту часть местности в огород. Сын Марсела по имени Марк тоже помогал им в работе. Благодаря тому, что количество рабочих рук выросло, землю удалось распахать довольно быстро. Всю зиму, если не считать время, когда он занимался работой в поле, Марк усиленно тренировался с мечом и щитом. При этом его глаза сверкали, явно было видно, что он намеревался стать их защитником. Кстати, он все еще не в курсе, что Алиса сильнее его. Есть вещи в мире, которые лучше бы и не знать. Зимой кошка-человек Нина охотилась на зайцев и разрабатывала новый рецепт для консервирования зайчатины. Благодаря советам Юджи, похоже, что рецепт будет окончен еще до того, как Эвин приедет к ним. Оставшееся мясо давалось Юджи, у которого сейчас скопилось приличное его количество. Поскольку никто из них не знал рыночную цену на мясо, то они решили дождаться Кевина и уточнить этот вопрос у него. У них теперь мясо постоянно присутствовало на столе. Алиса и Катару были очень довольны таким набором меню. Как удачно. Хотя, нет. Поскольку это мясо было получено благодаря усилиям Юджи на почве консервирования зайчатины, то все это мясо у них только благодаря Юджи. Ага, типа того. Распашка земли идет согласно планам. Охота на монстров тоже идет без особых сюрпризов. Из-за того, что орки и гоблины частенько попадались им во время зимы, Юджи поднял уровень 4 раза, если считать с момента его попадания в этот мир и до текущего момента. Катару подняла 3 уровня, а с тех пор, как Алиса встретилась с Юджи, она подняла 2 уровня. Их физические способности стали больше, а Юджи научился еще одной новой магии. Пошел 4-й год с тех пор, как его дом прибыл в этот мир. Скоро к ним должен прийти торговец Кевин. Да. А затем Юджи должен будет впервые увидеть город этого мира своими глазами. Ну, раньше или позже.